Глава 28. Четверо против одного. Все это время Джан Шань влачил очень жалкое существование. Его бесстыдно преследовало множество людей, и он постоянно был в бегах. Дать отпор – это просто смешно. У Джан Шаня даже мысли такое не было. Это все равно, что самому накликать на себя беду. К счастью, во время соревнования королей он усердно тренировался, даже смог освоить дыхательную технику 16 шагов, из-за чего его физическая сила, выносливость и реакция значительно усилились. Иначе он давно бы уже умер. Но даже в таком случае ему ничего не оставалось, кроме как бежать и прятаться. Однако все время находиться в измотанном состоянии тоже не выход. Лучшее, что мог сделать Джан Шань, это прикинуться вылетевшим и прятаться, не выходить никуда днем, использовать технику дыхания, чтобы по минимуму расходовать энергию и добывать себе еду только глубокой ночью. Джан Шань не надеялся внести вклад в общее дело своей команды, но и быть обузой ему не хотелось. Проще говоря, главной его целью стало сберечь свой жетон. Остальное же за Кёртисом и Лисинь. Из-за отсутствия связи он не знал, что они уже вылетели из этого испытания. Моджен и Джан Шань отличались от Кёртиса с Лисинь своим отношением к делу. Сталкиваясь с различными ситуациями, они готовы были сражаться, не щадя жизни и не обращая внимания на унижение. Все ради всеобщей цели. А Кёртис и Лисинь на такое были не согласны, они четко разделяли жизнь и соревнования. А Джан Шань не знал, сколько он еще сможет так продержаться. Ему было неудобно выходить за едой, которую обычно скидывали именно днем, и он не мог убить какого-нибудь зага из-за недостатка силы, поэтому ему приходилось грызть кору дерева и какую-то траву. Еще немного, и он таким образом превратится в барана. В совершенно другом положении, нежели страдающий Джан Шань, находилась команда Династия Королей. С одной стороны, они не были всеобщей целью номер один, а с другой стороны, в этой команде находились двое Майя и три мастера древних боевых искусств. Ограничение на использование способности X стало благословением для всех пятерых. Каждая уже имела минимум по дополнительному жетону. Джоу Юнь, Пан Тун и Ань Луда шли вместе. Учитывая их физические навыки, противостоять остальным участникам данного испытания для них было словно на прогулку выйти. Подавление способностей попросту дало им возможность сражаться без забот. Конечно, они не планировали нападать на сильные команды, здесь и без этого можно было заработать достаточное количество жетонов, однако... «Джоу Юнь, мы должны найти толстяка и прикончить его. Существование этого человека очень неудобно для нас», — сказал Пан Тун. Очевидно, что Лиер очень полагается на Лу Фэя, но он такой мерзкий. Похож на свинью. К тому же доверие Лиера нужно им самим. Они втроем примкнули к нему, хотя и считали его напыщенным. Просто они действовали по принципу добиться успеха, цепляясь за влиятельных людей. В таком случае Лиер должен зависеть от них и доверять в первую очередь именно им, а значит, этот толстяк мешает им во всех смыслах. «Я тоже так думаю. Мы получили возможность, которую нельзя упускать. Такие люди только мешают Лиеру, вставшему на путь великого мудреца». «Мой клан получил новости, что все идет по плану. Нам нужно как можно скорее упрочить позиции. Нельзя медлить!» Ань Луда кивнул, соглашаясь с Пан Туном. Оба они были очень решительно настроены. В таких делах нет места сомнению. А Джоу Юнь нахмурился. «У Лиера такой характер. Мы хотим лучшего для него. Кроме того, без нашей помощи он не сможет занять пост великого мудреца. Среди кандидатов он самый слабый. Клан Кроноса в земле не имеет никакого веса, ни в КМП, ни в Святом Учении». Перебил его Пан Тун. На самом деле даже клан Джоу Юня занимал положение в Святом Учении выше, чем было у клана Кроносов. Выгода, статус и контроль над будущим – вот за что все борются. Джоу Юнь был не так прямолинеен, как Пан Тун и Ань Луда, но прекрасно понимал, о чем они говорят. Еще он очень хотел помочь Лиеру как представителю земли. Мнения кланов и их родословные играют очень важную роль во всем этом деле, но никакой клан не окажет свою поддержку без каких-либо условий, иначе бы они были дураками, которым некуда девать свои ресурсы. Поэтому сколько бы они сил ни приложили, главное тут добиться доверия Лиера, только так в будущем можно будет гарантированно получить выгоду. Присутствие же Ла Фэя мешает им в этом плане. Такой человек, как Лиер, может доверять только одному человеку, пока толстяк жив, он больше никого к себе не подпустит. Подумав об этом, Джоу Юнь отбросил свои последние сомнения. Толстяк спокойно лежал на ветке дерева, подкидывая в руках жетон, как вдруг расчихался. С чего бы это? Этот парень, Джан Шань, как пчелиный мед, которому постоянно липнут мухи, В результате это помогло Ло Фэю хорошенько обогатиться. Хотя изначально он хотел отдохнуть на этом испытании, но приказ есть приказ. Ло Фэй прекрасно различал, когда Льер говорит серьезно, а когда чисто для формальности, поэтому ему приходилось трудиться, не покладая рук. Пока Джан Шань рыл себе норы, как какой-нибудь кролик, Ло Фэй, находясь неподалеку, с улыбкой на лице пользовался моментом. В итоге все преследователи Джан Шаня были ликвидированы именно им. В этой обстановке Ло Фэй на самом деле никого не боялся, будь то абиданцы или асланцы. Путешествие по Дейдаре принесло большую пользу не только Льеру, но и ему. Внешне он казался безалаберным, но на самом деле обладал ужасающей проницательностью. Он мог легко и мгновенно сосредоточиться на чем-то, или, говоря другими словами, некоторым требовалось потратить очень много времени на осмысление каких-то базовых вещей, а потом еще дождаться поворотного момента, чтобы достигнуть озарения, а у Ло Фэя получалось сделать это словно по щелчку пальцев. Для некоторых освоение чего-то нового может быть просто невозможным, некоторым приходится потрудиться ради этого, а Ло Фэю всё давалось без особых проблем. Только вот у него действительно не было никаких амбиций, его единственная цель – это жить счастливо и помогать Льеру. Толстяк еще раз сказал себе, что он не помогает Джан Шаню, а просто выполняет задание Льера. После этого он резко развел руками, словно птица, собирающаяся взлететь, и из его рук вылетел мешок. Там было то, что он не успел доесть. Его приманка слишком хороша, чтобы потерять ее, а значит, Джан Шань должен хорошо питаться. Глубокой ночью, когда Ло Фэй заснул, Джан Шань вылез и долго прислушивался, чтобы убедиться, что все безопасно. Ему везло, по крайней мере, в последние два дня у него не возникало никаких проблем. Вдруг он услышал звук сражения, которое происходило неподалеку. Если попытать счастье, то, может быть, ему удастся что-нибудь подобрать. Однако, сделав всего несколько шагов, он увидел какой-то мешок. Ха, да он чертовски везуч! Вот Джан Шаня тут же заурчало в животе. Судя по его рациону в последние дни, он действительно скоро станет кроликом. В мешке обнаружилось прессованное печенье и вода. Джан Шань не мог больше себя контролировать и терпеть. Он начал есть, даже понимая, что еда может быть отравлена. Многие люди не боятся смерти, но есть физические потребности, которым невозможно противостоять, так что Джан Шань попросту сломался. Он ел и смотрел на небо. О, да! Это действительно все равно, что противостоять небесам, и остается надеяться, что его страдания не напрасны. Члены сильных команд делали невероятные успехи, но они не думали, что слабые игроки начнут собираться в группы. Когда они натыкались на подобные группы, они в основном не выдерживали прямого противостояния. Спустя неделю все поняли эту проблему, даже получив жетон, его не так просто сохранить. Поэтому сотрудничество стало единственным способом выжить. Учитывая, что в настоящий момент выбыло достаточно много команд, пока они придерживаются этой тактики, то смогут продолжить участие в соревнованиях, а битва на мехах – это совсем другое дело. Острова начали снабжать едой. Чтобы поддерживать боевую способность, необходимо поддерживать физическую силу, что, несомненно, очень важно. Ван Джен тоже считал, что есть нормальную еду, безусловно, лучше, чем есть что попало, поэтому он отправился за провиантом, а Марс и Джан Джунь остались на месте. На земле лежало несколько жетонов. Эти вещи, за которые боролись люди, здесь казались особенно бесполезными. «Командир Марс, Ван Джен сможет пройти через все это?» – спросил Джан Джунь. Марс посмотрел на Джан Джуня. «Может быть. А может и нет». Джан Джунь закатил глаза. «Масло масляное». С другой стороны, никто не сможет ответить на этот вопрос. Если противники Ван Джена будут играть нечестно, то у него нет шансов на победу. Но все-таки есть же такое понятие, как честь. Возможно, кому-то здесь не плевать на свое достоинство. Это единственный шанс для Ван Джена. По крайней мере, Марс думал так же, даже ему было стыдно, а асланцы всегда заботятся о своей репутации. Единственный, о ком нужно волноваться, это Арагон. Этот парень не будет церемониться. Тем не менее, пока все не объединятся, Марс считал, что у Ван Джена есть шанс победить. Джан Джунь хотел было сказать что-то еще, но в этот момент из леса вышло несколько фигур. Очевидно, что они не собирались скрывать свое местонахождение, но любой, кто осмелился на это, должен обладать большой уверенностью в своих силах. Когда появились эти четыре человека, остальные отступили. Асланцы вместе с Льером. Линь Фэн, Тянь Кунджат и Де Марио тоже немного удивились, увидев Марса, особенно в такой ситуации. «Марс, ты собираешься помогать Ван Джену?» – спокойным тоном спросил Линь Фэн. Ему нужно было понять позицию этого абиданского мастера. Марс не сказал ни да, ни нет, а просто проигнорировал вопрос командира команды Императорской Академии. Лиер слегка улыбнулся. «Марс, помнится мне, что абиданцы не любят совать нос в чужие дела. Зачем тебе лезть в эту мутную воду?» Марс бросил взгляд на Лиера и ответил вопросом на вопрос. «Когда эти земляне стали шестерками асланцев?» Это была явная провокация. Джан-Джунь вспотел, ситуация складывалась довольно неблагоприятная. Двое против четверых, его боеспособность явно недостаточно, а Марс ранен, вероятно, им не хватит сил. Неужели он решил спугнуть их блефом? Улыбка на лице Лиера совсем не изменилась. «Ты не относишься к тем, кто привык давать волю своему рту, а значит, ты блефуешь. Старшекурсник Марс, ты ранен?» Марс сохранил хладнокровие на лице, но в глубине души был шокирован. Этот Лиер хитрец, который из всего может сделать выводы. Линь Фэн и остальные асланцы молча согласились с мнением Лиера, однако в ситуации с Марсом, даже если он ранен, явно не так уж серьезно. Раз так, то лучше не затевать драку еще с ним до начала основного этапа соревнований. «Марс, наша цель очевидна. Это Ван Джен. Где он?» произнес Сянкун Джат. Марс пожал плечами. «Я ему не нянька, чтобы знать, где он шляется». В глазах Цянькун Джада сверкнула мысль об убийстве. У них больше сил. Если Марс не поможет им, то они с ним легко разделаются. Но... Очевидно, Линь Фэн имел решающий голос. Хоть на их стороне было преимущество в количестве, проблема в том, что боевое искусство Де Марио совсем не его сильная сторона, даже наоборот. А значит, рассчитывать можно только на Цянькун Джада. Как поступит Лиер, сложно предугадать. Этот парень вообще слишком скрытный. Учитывая, что за ними еще и наблюдает огромное количество людей, стычка с Марсом сейчас совсем нежелательна. «Мы не спешим!» Линь Фэн махнул рукой, показывая своим, чтобы они успокоились. Проблему с Ван Дженом надо решить так, чтобы никого не обидеть при этом, и одновременно соблюдая максимальную осторожность. Марс знал, что этот Линь Фэн – мастер молодого поколения Империи Аслан, последователь техники бога Грома.